Капитан Василий Гаврилов. Ленинградский фронт. Ну вот, только организовался советский подводный спецназ в этом времени, как уже нашлась для него работа. Именно спецназ, а не осназ, чтобы не путать, или уже по новому веянию. Наверное, первое, потому что сухопутные называются по-прежнему. А мы — отдельная рота спецназначения ВМФ, подчиненная непосредственно главкому. На практике же, поскольку до адмирала Кузнецова сейчас далеко, мы пока прикомандированы к Балтфлоту, а непосредственно задачу нам ставят армейцы. Но именно ставят, а не приказывают. Летели, в общем, с комфортом на двух Ли-2 с охраной истребителей, но мессеры так и не появились. Садились ночью на аэродроме где-то севернее, уж не там ли, где после будет озеро Долгое, Комендантский, улица Илюшина, Планерная, кварталы новостроек. Но рассмотреть толком ничего не удалось. Сразу в машины и к месту будущей работы. Даже в город не заезжали. На юге, в Сталинграде, идет Рубилово. И по сводкам, в этой истории более успешная для нас. А мы лежим сейчас на берегу Невы, на НП, и изучаем тот фашистский берег. А ведь я эти места знаю. Приезжал я сюда в 2008-м. Друган мой здесь жил, выйдя на дембель. Дом в частном секторе, где он комнату мне уступил на весь мой отпуск. В Питере якорь бросить сложнее. Я жениться тогда хотел. Приезжал. Ну, это другая история совсем была. На этом берегу, рядом совсем, как мы лежим, такой домик-пряник стоял. Приметный, бело-синий. А на том, справа, промзона. За ней городок, отрадные. Высотки, центральная площадь, дом культуры. А слева тот самый частный сектор. Тут пешком полчаса. И станция Пелла. Электрички ходят. Ленинград-МГА. А возле самой станции заводик лакокрасочный, где друг мой работал, рядом почти, где и жил. Фирма называлась «Вапа», от древнерусского «вапить», «красить». От берега Невы до самой железки домики дачные сплошь, зелень, сады. Сейчас в 42-м там фашистские траншеи. Жилья не видно, одни развалины кое-где торчат. Далеко слева видны терриконы, 8-й ГРЭС. Нева тут не широка, 200 метров. ВСС до того берега спокойно достанет. Но течение довольно быстрое. Тут нам работать или все же левее? А это уже от того зависит, что решим. Задача минимум — добыть языка, чтобы внятно рассказал, какими силами фрицы занимают оборону по левому берегу. Поскольку вместо нейтралки вода, задача для местных считалась неразрешимой. Не далее, как неделю назад, тут наша разведгруппа погибла, на лодке пытались ночью. Хоть и темнота, а плывущий объект все равно разглядеть можно на фоне воды. Да и веслом, наверное, плеснули хоть раз, а слышно над водой очень хорошо. А интересно, откуда товарищи с Ленфронта вообще про наше существование узнали? Приказ, конечно, был. По наркомату ВМФ, когда нас учреждали, так там, не зная, не поймешь, рота спецназначения. Да и вряд ли этот приказ широко оглашали. Я уж начинаю думать, что кто-то из товарищей Северного флота своему сослуживцу или однокашнику с Балтики про наши дела на севере рассказать мог. Или у Кузнецова кто-то решил, чтобы мы не простаивали. Ну, раз командировка наша по всем правилам оформлена, и Кириллов в курсе, то, значит, те, кому надо, знают и согласны. А мы очередной раз должны оправдать их высокое доверие и полученные награды. Я после педсама получил капитана. Да, еще и к герою представили, меня и Вальку, за транспорт, утопленный прямо в порту, Сказали, вопрос рассматриваться, ждем. Вот только в этом времени, чем больше тебе почестей, тем больше с тебя и спросят. И то, что обычному человеку спустили бы, отмеченному не простят. Даже малейшей трусости, малодушия, не говоря уже о предательстве. А вот ждут от героев не в пример больше. Задача максимум — захватить эту самую восьмую ГРЭС. Не удержать, образовав там устойчивый плацдарм, что весьма поможет нашим в скорой уже операции «Искра». В нашей истории блокаду прорвали в январе 43-го, а здесь... Кстати, как я позже узнал, информацию, что мы посылали, предки и тут успели использовать. Синявина, 42. Попытка прорыва блокады, завершившаяся встречным Рубиловым с армией Манштейна. Здесь результат был, в общем, тот же. Неудача, но вот потери у немцев были больше, а у наших заметно меньше. Не стало для командования Ленфронта неожиданностью прибытие свежей немецкой армии из-под Севастополя. К обороне успели перейти раньше на подготовленных позициях. Не удержались и там, отошли все же на исходные. Но вот немцам за это пришлось заплатить настоящую цену. Левее, но чуть ближе, Невский пятачок. То самое место, где легло в землю 50 тысяч наших. За клочок земли, километр с небольшим в ширину и 600 метров в глубину. А тут задача вполне сопоставимая. ГРЭС, как маленькая крепость, здание с толстыми стенами, глубокими подвалами и терриконы, высоченные вокруг, как башни. И сколько же фашистов там засело! Правда, если там наши укрепятся, то их тоже оттуда хрен выбьешь. Короче, первая задача, а второй никак не мешает, поскольку нужен язык. Ну, глупо просто лезть, не зная броду. Сначала вяжемся в бой, а там посмотрим, — говорил Наполеон. А вы вспомните, чем Бонапарти кончил? Предки говорят, языка с того берега тут за все время взять не могли, лишь на плацдарме. А нам, выходит, надо за пару дней обеспечить. Ладно, будем думать. Что за нас сухопутное мышление, это правильно писатель Бушков заметил, явление чрезвычайно распространенное. Заключается в том, что для сухопутчика вода — это прежде всего преграда, как забор. Что это может быть путем проникновения, это в головы приходит гораздо реже. А зря. Также немецкий шаблон. Как бы ни смеялись, но у немцев это действительно пунктик. Все по уставу инструкции. Батяня у меня в ГСВГ служил, так он рассказывал. Не знаю, байка или нет. Учения совместные, показательные. Перед высоким начальством. Упражнение. Артиллеристам выехать на позицию, развернуться, поразить цель. Сначала ННА, Национальная народная армия, ГДР, затем наши. Они красиво идут, в кузове сидят, не шелохнутся, в абсолютно одинаковых позах. Выехали, встали точно на место. Офицер из кабины вышел, рукой махнул, команду пролаял. «Ein, zwei, gau, gau!» Ни одного лишнего движения, все смотрится красиво. Четко пушку отцепили, развернули, сошники раздвинули, вкопали. Офицер в бинокль смотрит в сторону мишени. «Гау-гау! Заряжай!» «Гау-гау!» Выстрел. Недолет. «Гау-гау!» Прицел изменить. «Гау-гау!» Заряжай. «Гау-гау!» Выстрел. Перелет. Офицер калькулятор достал, быстро прикинул пропорцию, насколько поправка, и снова по кругу. «Гав-гав! Команды! Изменить прицел! Заряжай! Выстрел!» Ну, на этот раз попадание. На все 1 минута 6 секунд. Тут батя сказал, вот если в будущем научатся делать боевых роботов, они будут выглядеть именно так. Наши. Тягач вылетает из-за поворота так, что пушка едет на одном колесе. Не успели остановиться, горохом на землю, едва под гусеницы не попадая. Отцепляют все. Офицер тоже, даже фуражку потерял. Еще раздвигают станины, а заряжающие уже кидают в ствол снаряд, а наводчик крутит штурвальщики, чтобы хоть грубо навести, секунду выиграть. Никакого орднунга, куча мала какая-то у пушки. Водитель из кабины выскочил, тоже подбежал помогать. Сошники забивают и одновременно меняют прицел. Орут: «Забили!» И сразу выстрел. Мимо. Офицер в уме прикидывает, насколько влево и ближе. Заряжающий подает снаряд, не дожидаясь команды. Поправка, выстрел. Цель поражена. 29 секунд. Реплика генерала Эннена. Вот так мы и проиграли войну. Знаю, что уставы и инструкции пишутся кровью, и их неукоснительное соблюдение — это у немцев сила. Но все в устав не уместишь по определению. Или это выйдет учебник «Тактика в боевых примерах». Но главное, твои действия становятся предсказуемыми. И если вдумчиво найти в них слабое звено... Читал в мемуарах то ли у Конева, то ли у Василевского, что обычная реакция немцев на резкое, непредвиденное изменение обстановки было, или тупое исполнение прежнего приказа, плевать, что он уже не соответствует, и в итоге лишь хуже, или полный паралич, и запросы вышестоящему. Что делать? А время уходит. А вышестоящий со своим начальством связывается, а инфа искажается по пути, а видно сверху хуже. Ну, в общем, результат ясен. В 41-м такое бывало чрезвычайно редко, поскольку инициатива была фрицевской. Но вот в 44-м — обычным делом. И перестроиться немцы так и не сумели, проиграв войну. Слышал, что так шахматист Алехин любил играть. Сам говорил: «Я просто заставляю своих противников при каждом ходе мыслить самостоятельно», то есть, используя ту самую предсказуемость оппонента, выводил на ситуацию, когда стандартное решение будет ошибкой. Остается малость придумать, как загнать туда фрицев, вот тех, конкретных, на том берегу, пока только в плане языка, а что дальше, посмотрим. Предки рассказать успели. Тут товарищи с Волховского отличились. Там не река, но болото. И фрицы так озверели, что ночью сидели в траншее, а спали днем. Так наши полили их напалмом, устроив поджарку гриль. В полосе двух дивизий. На 1000 тушек сразу. Ну и что нам это даст, если... Ха, а решение-то есть. Что нужно приготовить? Дано. Нас пятеро. Я, Брюс, Влад, Андрей, Рябой. Еще 22 недообученных пираньи с 7 комплектами снаряжения. На Воронеже было 12 на всех и 3 резервных. Еще взвод обеспечения. Еще обещание полной поддержки от сухопутных, что у них есть, что могут выделить. Ну и кое-что из снаряжения и оружия 21 века. Дивизиона смерчи нет, а то не стало бы ни фрицев, ни проблемы. Что нужно? Эскадрилья, а лучше полк У-2, с огненной загрузкой, артиллерия со станции звуковой разведки, 10 больших лодок и 10 же добровольцев сорвиголов. 200-метровый трос, один, а лучше несколько, на каждую выловленную рыбку. Лебедку или десяток солдат поздоровее, чтобы вытягивали, ну и по мелочи. И, естественно, договориться обо всем с сухопутными и летунами, пользуясь их обещанием и своим грозным мандатом от НКВД. Если все выгорит, а я думаю, что да, то нас ночью ждет удачная рыбалка, а у фрицев это будет Варфоломеевская ночь.